Да, по атеизму. У атеизма его существует, блядь, недюжинное множество разновидностей. Начнем с самого тупого атеизма. Это похуизм. То есть это, по сути, даже атеизмом не является. Просто человек как бы и неверующий, и... Он себя никому не относит, но почему-то вот атеисты, они относят свой фронт, то есть... Это, знаете, это просто вот не верю, вот просто так кажется, вот субъективное мнение, ну, у чувака такая вот, не верю и все, как бы. Это не, ничем не обосновано, никакой позиции, то есть это вообще отсутствие любой позиции. Почему-то это считается атеизмом, я не знаю почему, как по мне это просто называется неопределенность. Таких людей именно подавляющее большинство на самом деле. То есть это такое, это да, это похуй на это все. Но это, знаете, это как есть... Короче, такое именно отрицалово, это первое. Ну, вообще, отсутствие любой позиции. А теперь вот уже об атеистах, то есть уже об атеистах. Второй вид атеистов, это в том числе и пердак относится к ним, это который про меня вот этой вот... Сайтики свои говёные пишут. Это оголтелые тупицы, которые, блядь, просто вот назвали себя атеистами, потому что вот оно не верит, оно ни в чем не убеждается, оно вот просто своим маленьким мозгом вот дошло до того, что вот не верю и все, блядь. Ему какие факты и доводы приводи, он просто вот не верит и все. То есть... Они себя считают, типа, там, учеными, типа, там, мыслящими субъектами, типа, там, что они там что-то соображают. На самом деле, это, знаете, это такое стадо, как и стадо вот этих вот РПЦшных бабулек. То есть, это вот именно тупорылое такое, тупорылое животное, биомусор, которое вот просто не верит, потому что вот ему так кажется. Оно не обосновывается ни на каких научных данных, кроме тех, которые созвучны его идее. А когда оно что-то встречает... Вот, например, пердак на его сайте, кто заходил, там он много чего пишет по поводу астральной проекции, что там это какие-то фантазии, что это этой штуки не существует и прочее. Хотя мы заходим на Википедию ту же самую и читаем то, что астральная проекция — это... Осознанные сновидения и прочие созвучные как бы явления, да, это область изучения официальной науки. То есть это реально существующие вещи, но которые нельзя просто изучить, там, пощупать руками. Но пердаку все равно, он убежден, что астральная проекция — это что-то из области религии, а если из области религии, значит, оно связано с Богом, а если связано с Богом, значит, этого не существует. Вот такая логика у подобных, скажем так, индивидов, да, к которым относится пердак. Это очень примитивно мыслящие такие насекомые. То есть часто это... Да, это типичная такая ватная логика. Обычно таким людям они очень внушаемые. Он в какой обстановке будет расти, он, в принципе, и то в себя будет впитывать. Не говорю, что среди там... Если вы украинец, то вы другой там. Такой субъект, он куда ни попадет, ваххабит, да, он даже ваххабитом станет. Он кем угодно станет, какой вот, в каких условиях он рос, вот, то он будет впитывать. А потом в период полного созревания, примерно 28-30 лет, он уже становится личностью, которая не принимает ничего нового. Вот он эту идеологию впитал с молоком матери, и все, он с ней идет по жизни. Это полное отрицание чего-либо нового, чего-либо новаторского. Это рудимент среди человечества. Это такой тип людей, это не только атеисты, это и к религиозным фанатикам тоже относится. Это также большинство атеистического круга. Я знаю, это кого-то может из атеистов сейчас обидеть, но это большинство, к сожалению. Далее идет разумный атеизм, но насколько он разумный, решать вам. Это скорее познание материалистичной стороны мира, но полное невежество в религиозно каких-то там мистических вопросах. То есть эти атеисты, они удосуживались только смотреть на, там, на прихожан РПЦ, читать Библию, искать несостыковки из серии там «Вселенная существует 3000 лет» и что-то в этом духе. То есть от они вот прикапываясь, здравомыслящий, ну, то есть разумный человек, он должен понимать, что вот, что вот и выискивает в Библии там или где, или в Коране, ну, Коран это в основном сводка законов, да, выискивает там какие-то образы, образы, мифические образы и трактуют их как что-то, что-то материальное, что-то как научные данные, да. И начинается из серии там «Адам создал Еву из своего ребра, ха-ха-ха, как смешно, если бы это было возможно», там. Ну, короче говоря, вот начинают вот эти образы, знаете, их высмеивать. Это вот я видел «Быть или», когда вот он писал свой ролик насчет атеизма, он в основном использует вот этот вот метод. Это очень примитивно и очень глупо. Так вот, эти атеисты, они... не хотят, они просто не хотят соприкасаться с религией как с чем-то зашкварным. В некой степени я их понимаю. Да, я их понимаю, но если они пересилят себя, то они увидят, что вот эта религия, которая есть на внешней обертке, это не религия вовсе. Религия, она происходит, настоящая религия, она происходит внутри любого учения. И она недоступна для масс. Вот эта религия, что для массы, это дерьмо собачье. К таким видам атеистов можно отнести и Невзорова. А помните, я вам запускал ролик, то, что Невзоров на самом деле не атеист, а материалист. Поэтому к этим атеистам, к ним скорее относится материализм. Потому что если отталкиваться от самого термина атеизм, это отрицание. Не важно, что он сейчас левак, важно вот то, что он там, что он не атеист на самом деле. Есть интервью Гордону, где он в этом чистосердечно признается. Так вот, атеизм, он позиционирует себя как философия, основанная на принятии научных данных. А этих данных не существует на сей день. Существует ли Бог или нет, это знаете, это нельзя на сегодняшний день научно не опровергнуть, не доказать. Поэтому атеизм, основываясь на науке, он существовать не может. Поэтому эти разумные атеисты, они скорее материалисты. Материализм, в отличие от атеизма, он может признавать идею Бога. Вот, но это основные три вида атеистов. Есть еще много разных разновидностей материалистов, религиозных фанатиков. То есть нельзя грести все под одну гребенку, ребят. Вот, Олег, ты попросил, я тебе ответил на твой вопрос.